Алло. Алло, здравствуйте. Наталья Александровна, могу услышать? Да, это я, кто спрашивает? Меня зовут Соколовская Екатерина Евгеньевна, звоню вам из коллекторского агентства «Флойка» с консолидейшн выручение РФК «Займ онлайн». В целях информационной безопасности назовите свою дату рождения. Именно в целях информационной безопасности никогда по телефону не озвучиваю свои персональные данные и личную информацию. Наталья Александровна, у меня есть ваша дата рождения, так как вы оставляли в этом договоре. Мне всего лишь необходимо убедиться, что я разговариваю именно с вами. В любом случае, я не хочу стать жертвой телефонных мошенников, поэтому свои персональные данные по телефону я не называю. Вы же не можете мне доказать в данный момент, Наталья что... Александровна, вы же не можете доказать мне в данный момент, с что вами вы договорить не являетесь, можем. сотрудником компании. Да, но так же, как вы мне не можете доказать, что вы именно Наталья Да, я Александровна, не так что я нуждаюсь в спрашиваю том, дату чтобы вам рождения. что-то доказывать. Это вы хотите мне какую-то информацию донести? Я в ней не Нуждаюсь нуждаюсь в том, чтобы совершенно. оплатить свою задолженность Но перед нет, я в РФК этом «Займ совершенно не онлайн» за нуждаюсь. переезд. Не нуждаетесь, вы так думаете? А, вы все-таки начали, да, оглашать личную информацию, банковскую тайну, не убедившись, что я Наталья Александровна? Ну, во-первых, я никакой банковской тайны не Ну, озвучивала, а это то раз. вы Два. сообщили о задолженности в компании ППС. И что дальше? И то, что это Имеете в банковская виду тайна. юридическую силу? Да, конечно, Нет, это не имеет банковскую тайну. юридическую силу. Ну, хорошо, я этот разговор отправлю в ФССП, они разберутся, несет это юридическую силу или нет. При чем здесь ФССП? Потому что Это ФССП Всероссийский судебный пристав. При чем здесь судебные приставы? регулирует деятельность коллекторских организаций, если вы не в курсе. Да? Да. Замечательно. Тогда, Наталья Александровна, мы свяжемся с вами позже. Всего доброго, Угу. до Да. свидания. Пока-пока. До свидания. До свидули. Трубочку вы вешать не учили, да? Run. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Михайловна, вы, да, с вами общаюсь? Кто спрашивает? А в зависимости от того, кто спрашивает, у вас появляется имя. Дракова Яна Викторовна спрашивает. Да, это я. А хамить не Компания надо. Компания МБА «Финансы», разговор у нас записывается. Вам никто не хамил, Ольга Вы Михайловна. Хамите в самом начале разговора. Ведется. Ну и что? Вас это никогда не останавливает. Ошибаетесь. Нет, не Вы ошибаюсь. Банкир, у вас неоплаченная задолженность 47 025 рублей. Вам до 8 апреля необходимо рассчитаться. Какой день вы внесете оплату? Все так же по-прежнему не намерена с вами это обсуждать. Письменный отказ, пожалуйста, Ольга Михайловна. И все будет по-прежнему. Чего-чего? Вы будете общаться с веб-банкиром. Письменный отказ оформляйте. Зачем мне это надо? И не будете с нами общаться. Зачем мне это как надо? Зачем? В рамках закона, если вы не хотите с нами общаться. А зачем же вы меня принуждаете к оформлению письменного отказа, если таким образом я признаю свою задолженность? Что же, я дурочка, что ли? Нет, не надо. А при чем здесь ваша задолженность? Потому что с таким образом при оформлении письменного отказа от взаимодействия человек признает свою задолженность. Если вы не в курсе, то обратитесь а к юридической считаете, практике. А вы считаете, что у вас ее нет, да, Ольга Михайловна? Нет, я не собираюсь признавать Надо, ее в том объеме, будете, в котором да? она в данный момент существует. Все, на данном ну, этапе, конечно, я думаю, комментариев получено того. Достаточно вам. Нет, недостаточно. В любом случае, мы других вы не получите. Общаться. Именно поэтому вы регулярно поднимаете трубки для того, чтобы с вами пообщаться, да? Я регулярно поднимаю трубки, чтобы вы потом не слали мне лживые сообщения о том, что вам не удалось со мной связаться. Тем более, вам же, наверное, хочется, чтобы никто трубки не брал, чтобы вы поверили в свою значимость, да? Что, типа, вас кто-то Ольга боится. Ольга Михайловна, вам было направлено единственное смс-сообщение 30 марта по вашему долгу перед ООО «НФК «Банкир», возможно, подготовка документов в суд с целью принудительного взыскания в пользу кредитора. Ага, Есть шанс решить вопрос до суда. Если у вас не единственная задолженность в жизни,